А вот с арсеналом, продолжил Эзра, не желавший еще больше париться по схеме Каллира. Я думаю, Фалкраму целесообразнее купить оружие у лояльной корпорации или дилеров. Возможно, Галакрону хватит моей усиленной внутренней силы, чтобы только при поддержке канонада в буферном датакроне надуть следующую партию электронных денег. Только не кредитов, а пикгатов, например. Заодно для нашего фонда организуем солидный капитал в банке Ядра, стабильно заикарив. Дельно, согласился Канан, только от фехтования ты так не увильнешь. Эзра неопределенно хмыкнул, подозревая, что по мере его втягивания в джедаизм будут закручиваться и гайки на допускаемых сейчас вольностях. Ты Бакту уже проверял по-новому, Эзра, переключил тему рыцарь-джедай, словно во сне видел, чем занимались клоны шиноби джедая с пленными командос. Конечно, и даже с пропуском через Кайбер-жемчужину с Мон Каламари. Объем обратно пропорционален качеству. Достаточно выпить стакан на прочищенный ЖКТ, это сразу благотворно скажется на всем организме и у коллег должно спровоцировать начало отрастания утраченного, далее в обычный бактычан. Гера улыбнулась и заговорила. Фалкрам высказывал идею сделать партию активированной бакты для бизнесменов из корпоративного сектора, чтобы привлечь толстосумов на сторону повстанцев. Тут стоит отметить, что технологии камина качественнее спати, но клонов на органы они тоже растят 9 лет, а части годовалых клонов вызывают генетические отклонения и противопоказаны тем, кто еще хочет завести потомство. Так вот, от Кверми менее чем в сутках лету есть планета-курорт Вейной. Мы могли бы там пару ночей отдохнуть, пока в соседнем частном санатории толстосумы на примере ветеранов воин-клонов убеждаются в действенности активированной бакты. Развлечься не помешает, на выдохе мечтательно прохрипел Зеп. Гера, толстосумам и так доступны все медицинские технологии, а простым воякам нет. Я бы просил 6 ночей потратить в системе Карелия, там же отдохнули бы и исцелили бы 5 рот отборных ветеранов с целью привлечь внимание зеленых джедаев и на обратном пути из сектора Арканис пообщаться с ними. Здравая идея, Эзра, одобрительно кивнул Канан и глотнул ароматный каф. Зеп поддакнул выразительным хрипом и движением ушей, славного мордобоя ему хотелось как бы не посильнее плюшевых шлюх. Отлично, там как раз можно будет добавить на плечи 2 фирменных модуля, заменить репульсорную систему и водяной бак на еще один топливный. Замечталась владелица судна о новой модернизации с достройкой вдоль хребта судна. В КВАПА присоединился дроид-астромеханик, тоже ратовавший за расширение полезного внутреннего пространства и новые тайники там, куда только он сможет добраться. Ночевка на каждом из 5 братьев плюс обитаемый спутник, уточнила Сабин, которой не улыбалась столь частая акклиматизация. А как художница в стиле граффити ей вовсе хотелось погонять по кварталам громадной столицы Карелии. Ага, подтвердил мысль Эзра, желавший провести медитацию и опробовать на вкус сен каждой жилой планеты, по стойким легендам перетащенных в звездную систему на гипермаршруте то ли расой неких архитекторов, то ли небожителей. Бы хотела посмотреть на знаменитые граффити Коронета. На Вейной все же стоит наведаться, хотя бы на обратном маршруте, мягко гнула линию Гера. Толстосумы – это предприятие, снабжение играет ключевую роль. Карелия – вотчина контрабандистов, нам будет опасно разделяться, обеспокоился Канан, предугадывая. Ну, на обратном в самый раз, на курорте можно воссоединить семью Лианисов. А в системе Карелии можно заранее забронировать шале в живописной глуши. Я думаю, Фалкраму не составит труда успеть прикупить 5 малых фрегатов ДП-20 и собрать полную команду из инвалидов, готовых тряхнуть стариной и присягнуть за исцеление. Как раз бы во время системных перелетов я бы всех их оприходовал. Канан шумно выдохнул и покачал головой, но промолчал, уважая желание Эзра и его навыки выживания, да и жаргон, дело поправимое. Дивизии «Феникс» точно не помешает один новенький фрегат с ветеранами битв на борту, подхватила идею Гера, довольно улыбнувшись. Хех, лечит синий, как зеленый, только синий. Типа зазывалка объяснение для фронтовых друзей карелианцев, на ходу сочинил лотелианец. Дозрел до раскраски, съехидничала Сабин. Один-то мундирчик можно, усмехнулся Эзра. Чем бы дитя не тешилось, заметано. Спектры, это все хорошо, однако нельзя забывать, что мы взяли на себя ответственность и должны быть последовательны в своих поступках, заговорил Канан, вдруг встрепенувшись, словно кое-что вспомнил, получив пинок от силы. Солдаты 17-го имперского форта жестоко разорили несколько окрестных ферм, освобождая территорию, мы должны показать неотвратимость наказания до отлета с Лотала. Будет это расстрел с воздуха или наземная операция, определимся после разведки Эзры. Хрыхы, солдаты деморализованы, офицеры списывают ранее сворованное и приходуют бюджет. Лучшего времени не сыскать, хохотнул бывший капитан гвардии. Точно, а давайте захватим нахрапом, задорно ухмыльнулся Эзра. Появимся, Канан с мечом наголо толкнет громогласную речь с призрака, и форт сдастся без боя, а, хоть с пользой вывезем их арсенал на горил. Сабин и Гера усмехнулись, грозный Чоппер поспешил воздеть манипуляторы, между прочим, с тыльной стороны с недавних пор оснащенные вибролезвиями. Как ни странно, Канан тоже выдавил улыбку, кривоватую. Зеп хотел махача. Планерка в этот раз затянулась более чем на час, и вот призрак отправился в рейд, решив попытать счастье с наскока, не считая часов на подготовку режима невидимости. Правда, не было ни пафоса, ни речи, зато была ультрадорогущая мобильная рэпи-тактика, зарекомендовавшая себя с роторными экскаваторами. Подлетев к базе, Канан лично телекинезом из раздвижного люка трюма прицельно метнул электропротонную ракету в проделанную минометом Зеба в командном пункте управления брешь, а тактический из фантома при поддержке мощности призрака отработал заложенную Сабин программу из двух брюшных пушек, носовой турели и двух стволов на скулах, первым залпом взорвав антенную башню и четыре башни ПВО, вторым ударом были уничтожены самоходные зенитки АТА, третьим один крупный бронированный артиллерийский шагоход с ПХА, оснащенный аж турболазером, ионной пушкой, противотанковой лазерной пушкой, ракетницей, масс-драйверной пушкой, дюжиной противопехотных бластеров. Следующими целями стали звено учебных ИСИТов, выводок птенчиков от ДП, гаражи со спидерами и стоянка броневиков. После канонады взрывов пришла очередь громкоговорителя, Канан выдвинул простой ультиматум из трюма невидимого призрака, баражировавшего над фортом. К концу короткой речи оператор одной из орудийных установок, скрытой внутри здания, среагировал, попытавшись из аудиторного окна выявить неприятеля крутым росчерком модулированного лазерного луча. Канан именно этот момент предвидел в живой силе, потому, едва луч с первого мгновения удачно попал в открытый трюм ВЦХ-100, рыцарь-джедай встретил его мечом и отразил, обрезав силовые кабели этажом ниже. Зеп оказался прав. Только что завершившие обед учебные батальоны с ротным усилением и обслуживающим персоналом предпочли сдаться и вскоре организованно вышли безоружными за ворота укрепления. Канан при помощи силы как распахнул створки главного въезда в форт, так и захлопнул их за импами, наглядно демонстрируя тем, за кем тут сила. Когда Канан дал добро, призрак сел на плац. Мародерство удалось завершить быстро, большая часть времени ушла на удовлетворение жадности, захват новейшего и компактного лазерного орудия ПКО на кайбер-кристаллах того стоил. Взяли ящики ими гранат, хапнули дорогущие ими ружья на целый взвод, дальнобойные трубные станнеры с линейно фокусированным вместо конусного распространения парализующего излучения, 9 генераторов персонального поля невидимости с прочим снаряжением отделения штурмовиков теней, подчинившихся капитану форта и благополучно сдавшихся вместе со всеми сотнями безусых новобранцев родом из сектора Колумекс. В доказательство слов и намерений, повстанцы обошлись без взрывов и порчи бытовых благ системы жизнеобеспечения, не тронули и продовольственный склад. Еще и время поджимало, империя готовилась контратаковать с орбиты. И вот дерзкий налетчик, совершив наглый грабеж средь бела дня и насмешливо припугнув гомонящую толпу молокососов взрывом оранжево-розового фейерверка с фиолетовыми искрами, безнаказанно исчез в чистом небе Лотала, а через четверть часа и вовсе покинул систему, через гипер направившись разгружаться на горилл. Следующий день в ожидании ответа Фалкрама был плодотворно потрачен на тренировки и сен-активацию бакты, открывшейся для шиноби джедая с новой стороны, как удобнейший источник медихлориан для внедрения в клетки органической жизни. Вдохновения и запала Сабин хватило, чтобы обычный кадетский костюм раскрасить в сине-ледяные тона с серебряным узором под иней на манжетах, полах, вдоль молнии и вороте, так что презентабельно выглядящий под жары юноша в глухо закрытом шлеме прислуживал командору Сата, разливая из цистерны с краником светящуюся белым зеленовато-розовую бакту в казенно-граненые стаканы, подавая их тем, кто преклонял колено перед республиканскими символами и после выпивания торжественно произносил слова клятвы. Вербовщики дивизиона «Феникс» имели богатый выбор кандидатов, привлеченных голороликами от джедая-целителя. Первым пошел одноглазый и лысый радианец с ожоговым ранением, он отходил уже без единого рубца и с мелкими отростками, а глазной имплант сам выпал, явив зародыш нового глаза. К тому же, еще и внешне помолодел. Столь наглядная демонстрация действенности аванса впечатлила всех приглашенных вступить в повстанческие ряды, отбоя не было даже после сотого, на котором цистерна кончилась. К слову, спектры официально еще не вступили в формирующийся дивизион, потому на дальнейшем посвящении в повстанцы Перу не присутствовали, как и Эзру не представляли, хотя в кулуарах горячо поблагодарили за памятник жертвам империи, слава силе, до мероприятия, потому что после Бриджер едва не отрубился от перенапряжения из-за управления сотней малых медицинских медуз, которых выпивали пациенты. Кстати, последняя и самая тяжелая десятка салаг почти сразу отправилась в навехонькие бакта-камеры. Спектры сорвались из сектора Лотал в путешествии до сектора Арканис сразу, как Фалкрам дал добро. Сенатор органа координировался с политическим фронтом. Вместо грандиозных планов с распылением по множеству векторов Эзра, 26 его клонов на Юте Призрака и в Фантоме, да оставшиеся в Лотал-Сити Кайбер ледяное тело, шиноби-джедай треть суток практиковал медитации, трудясь над своей инь в процессе раскладывания по полочкам в голове результатов всех последних дел и экспериментов до сведения всех сведений к общему знаменателю. Кругом польза. Вторым по важности направлением деятельности шиноби-джедая были шишки Падма, к которым он разнообразно подступался 5 раз в сутки по получасу, за несколько дней отметив процент роста у внутренних чакр резервов СЦЧ и ее операбельного объема. Физкультурой Эзра занимался, привычно, личное фехтование тоже старался возвести в разряд привычных каждодневных занятий, и лекции Сатиль лично посещал. Увы и ах, Галакрон Шан отказался повторять надувание электронных денег до нахождения Джея, как она считала, в усмерть перепугавшегося Гранд-Инквизитора и своего падения на темную сторону, потому затерявшегося на просторах космоса. Без прорвы денег особого смысла в посещении Карусанта не было, но планы с оружием не поменялись. Сенатор Бейл Органа нахватал достаточно миллиардов кредитов для полулегальной закупки всякого рода вооружения и доставки в ту или иную звездную систему с последующей контрабандой на обитаемую планету сквозь любые кордоны. Однако пренебрегать воровскими навыками Эзра Бриджера кое-кто в штабе Бейла Органа не собирался. Цель подобрали соблазнительную, конкурирующую ювелирную фирму с коллекцией Кайбер Минералов. Часть выставлена на витринах, часть хранится в сейфах. Навалом легко поместится в ранце. Была и вторая цель – казино с крупным сейфом для новокристаллов, которые силовой ковкой сравнительно легко изменяются до неузнаваемости. Как понял Эзра, тут скорее всего дело в сумме страховки на случай ограбления и порчи репутации конкретной охранной организации. Обе цели разожгли азарт лот-крысы, ныне считавшей важным не столько своровать чисто, сколько оставить ложные следы и запутать следствие, например, бросив тень на штурмовиков теней. Шиноби-джедай без проблем мог придать теневым клонам облик, дать материалы и снаряжение четверых захваченных им в монаде мужчин, то ли переметнувшихся на сторону повстанцев, то ли подвергшихся полосканию мозгов. Позволяющий идентификацию прокол произойдет в набившем оскомину освежителе, приспичило, иногда бывает, но только в казино. След в ювелирном салоне – это недостаточная скорость при игре в прятки от системы наблюдения. Поскольку аппетит приходит во время еды, то первой целью должны быть ювелиры. Объяснение для своих – иллюзии силы, что ранее тренировали в тройном слиянии. Ни пуха, ни пера Эзра. К Биджу. Охотничьим напутствием сам себе пожелал успеха воришка, выдвигаясь на дело. Поскольку обе цели слили сверху, первым делом предстояло собрать информацию о планировке, охранных системах, способе отхода с добычей и прочим. Этим занялись две группы теневых клонов. Третья искала поблизости достаточно просторный зал для развертывания зеркального хьотен-дзюцу. Проведя рекогносцировку и оперативно приготовившись, шиноби-джедай контролируемо провел своих клонов сквозь служебный вход, оставляющими мелкие царапинки ползучими перебежками по потолку высоких коридоров подвел к хранилищу одну двойку, а вторую к бухгалтерии, где вскоре от задымления проводки в стенах и языков открытого огня кое-где быстро поднялся страшный дамский визг и паника. Пока одни ворошили осиное гнездо, гражданские сообщники подорвали в салоне пару эмигранат да несколько дымовых шашек. Отвлекающие маневры удались на славу. Тут уж основная двойка обеспечила след, вырубив свидетелей перенятыми от спецназовцев приемами и некими техническими средствами взлома в замке. Только и оставалось, что вывести к окну, взорвать транспористил и дать подверженному гендзюцу свидетелю мельком увидеть салон невидимого аэрокара, куда с уловом запрыгнули четыре фигуры в черной имперской броне. Операция в казино по той же схеме. Пока пособники сеяли панику в игровых залах, четверо на мгновение проявляющихся раз в минуту и пропадающих после тискания грушевидного устройства на поясе сперва целенаправленно подорвали хорошо спрятанные в стенах силовые кабели к генераторам силовых полей, а потом с боем ворвались в хранилище, где взорвали аж целую авиационную электропротонную бомбу, мощным импульсом выведшую из строя всю электронику и дроидов. Естественно, банда воров не ограничилась одним ящиком, битком набитым новокристаллами, а позарились еще на три, заполнив ходовой в галактике наличной валютой. Пикгаты, аурии, земиды, вертиксы. Грабители резво скрылись в необычно стойком и плотном дыму главных залов с паникующими богатеями, требующими нежного обращения. Лот-крыса испытывал смешанные чувства. Все-таки при личном участии больше адреналина, а посредством ниндзюцу клонирования, это уже пустяковая работа. На все про все ушло более суток, добыча того стоила, особенно так необходимое сейчас Эзри разнообразие и количество кайбер-кристаллов и наличные деньги в виде новокристаллов, половина в общак. Шиноби-джедай действовал на свой страх и риск, без подстраховки, потому что остальные спектры занимались своей миссией, зачисткой пары участков дна от чудовищ под тайные базы повстанцев. Кареллия – поразительная система. Густота звезд и туманности в ядре порождала удивительную яркость и богатство причудливых сочетаний. Сама звездная система тоже поразительна. На первой орбите отсветила Кареллия с малой заправочно-справочной станцией Густретой, превращенным в станцию крупным астероидом Гастелан, имеющим установки для поддержания жизни на поверхности по типу планетоида с фортом Анаксис. На втором месте Дроул, на третьем уникальное явление двойной планеты Талус и Тралус, на четвертой позиции Селония. За двумя гигантами Кроллия и Солония растянулся астероидный пояс Кайрис. Коренное население, люди, в половину их роста толстокосные и похожие на котов дролы, чуть смахивающие на ласотов с вытянутой мордой и хвостом селонианцы. Меж Талусом и Тралусом расположена станция «Балансир», по легендам способная перемещать в пространстве целые планеты и звезды при собственных размерах 100 на 350 километров. Достоверно известно, что память о строительстве этой станции при помощи силы сохранилась в коллективном разуме килликов, но у них есть такое понятие, как примкнувшие, чья память вливается в общую. Лучшие умы галактики тысячи лет бьются над пониманием работы этого механического левиафана, но ключевые процессы остаются за гранью. Призрак по прилету в систему первым делом пролетел над этой станцией, похожей на толстую ось с жерновом посереть. К сожалению, Эзра так ничего и не ощутил, а вот Кнан, наконец-то смогший оказаться в километре от все еще блестящей глади серого колосса, прочувствовал, как рядом гудит сила, а уж цветная и плотная сатильшан практически светилась от восторга, хотя в бытность живым грандмастером она даже как-то посещала нутро балансира. По размерам планета Кареллия сравнима с кашейком, но суши тут гораздо больше, а многовековые леса что трава для врашитов. Призрак приземлился в Коронит, Кнан и Гера неохотно отпустили Эзру одного на фантоме, но ничуть не завидовали тому, что юноша выбрал себе фешенебельный домик блюдущего строгий дресс-код на культ человеческого тела отеля, раскинувшегося по всей бухте с нудистским пляжем с золотым песком и лазурным океаном с богатством коралловых рифов поодаль. Солнце, пальмы, богатенькие мажоры со стайками эстетически роскошных девушек, услужливые и опытные массажистки по сервису, все включено. Обетованный рай, клиентам которого услаждали и зрение, и слух, и обоняние, и осязание, и вкус. Тут отдыхали и семьями, так что Эзри попадались ровесники, но юноша прибыл всего на сутки, так что знакомств не заводил, купаясь и ленно загорая, пока его клоны батрачили, ища место для возведения ледяного чертога, собирая синчикру и все такое прочее. Когда Эзра сажал фантом в гостевом ангаре Гастелан, на сравнительно небольшое и сделанное из бывшего военного корабля космической станции Густрета для 2-4 тысяч жильцов, тогда произошло несчастье, убегавшие от кораблей Карбиза пиратское судно слетело без отцепления шлангов и тем спровоцировало взрывной пожар. Шиноби-джедай поспешил на помощь, но шаттл не отличался космическими скоростями, и к моменту его прибытия заправочная платформа, где он сам заправлялся, оказалась отсоединена владельцами. Джаггит и Зина Антилисы эвакуировали посетителей и ручной отстыковкой спасли остальную часть станции, ценой собственных жизней. Так что медицинскую помощь никому оказывать не нужно было, разве что психологическую. Этот трагический случай еще сильнее укрепил Эзру в стремлении поскорее обрести связь с живой силой, которая через интуицию могла бы подсказать о скорой трагедии, тогда бы он задержался и предотвратил гибель героической четы Антилис, а то и пожар бы потушил до взрыва топливных хранилищ. Настроение при посещении застроенного и обжитого астероида оказалось испорченным. Чужая беда способствовала бурной исследовательской деятельности шиноби-джедая. Дроул был знаменит кипящими морями, за изучением одного из них Эзра и потратил вторые сутки, за вычетом двух часов, что провел на фрегате по сценарию командора Сата из дивизиона «Феникс», познакомившись с высшим командованием и закрываясь шлемом для принимаемого в ряды состава, еще не проверенного для доверия. Закалка в кипятке оказалась на диву полезна для ледяного кеткигинкой. Подлетал Эзра и к истекающему лавой вулкану, однако остерегся выгуливать и кормить ту свою сувенирную улитку каменной формы жизни из девственного и безымянного мира под ледяным куполом. Все некогда полноценно заняться исследованиями подохших медихлориан в кайбер-хрусталиках, а то велик риск вместе с едой заразить бедняжку этими эфирными паразитами, до сих пор не прицепившимися ни к одному представителю с той чудесной планеты, даже к пресловутой птице, назначенной Фениксом и поставленной за диваном в кают-компании, где Канан иногда медитирует. К слову, опасения за улиточку были серьезными. Сам-то Эзра еще в первые дни выяснил, что просто обожаемые им джоганы, в разных сортах и мирах произрастания содержащие от десятков до тысяч медихлориан на клетку, после становления отходами его жизнедеятельности не содержат тех самых органелл, но и в организме их так и нет, и на стенках ЖКТ, и даже в сопутствующей биоте. Вот на части своего килограмма с лишним бактерии Ирионин и провел эксперимент, убедившись, что без влияния его чакры все микроорганизмы постепенно обзаводились медихлорианами. В пользу полного переваривания свидетельствовал факт насыщения меньшим количеством пищи. Эзра раньше не задумывался на подобную тему, а иначе точно сделал тщательные и детальные тесты у тех зараженных ситхским грибом в Силаттиле. Талус и Тралус имели стандартное притяжение и 24 часа в сутках. Совершенно обычные планеты в плане климата. Эзра Бриджер далеко не первый, кто обломался с поиском планетарных репульсоров, но оно и понятно, водяные клоны неземляные и глубоко в земную кору проникнуть не могут. На первой планете Бриджер отыскал дивной красоты ночной пейзаж локального апокалиптического удара по городу, в руинах похожему на диковинную гору с кучей мелких вершин на склонах. Сверху как раз висела вторая планета из пары, словно голограмма над пиком. Яркие и светлые небеса миров ядра побудили шиноби-джедая к учебному баловству, высвобождению хаотичных чакра-смесей для имитации звездных туманностей и поиска дельных сочетаний. На фантазированные разноцветные всполохи юноши тогда было лень обдумывать. Теневик сделал очередную заметку в дневнике. На второй планете Эзра провел время в сельских дачах. Один день совпал с деревенским праздником. И пусть община была всего на 47 домов, нашлись молодцы и молотки для игр. Бриджер все-таки не удержался и позволил себя увлечь в подкаты. Парни бежали на выпуклых бочках заданную дистанцию. Шиноби-джедаю не составило труда показать развитость координации и изобразить нечто вроде залихватского танца с рисковыми маневрами из сальто с нарочным соскальзыванием и переворотом для бега на руках. Выступление сорвало овации, но русые и голубоглазые красавицы не поспешили целоваться с залетным, предпочтя успокоить своих ребят, решивших почесать кулаки. Селония, водный мир с растянутым на всю поверхность лабиринтом из архипелагов и многокилометровых океанических впадин с монстрами не хуже некоторых представителей Кашиика. Целый необитаемый остров был снят в распоряжении одного Эзра Бриджера, выбравшего наугад из списка и не прогадавшего, целенаправленно и успешно выисканный кайбер-кристалл пополнил новую личную коллекцию. Юноша не смог быть упоротым и выкроил несколько часов на перерывы, чтобы ленно понежиться на солнышке и поплавать на мелководье, банально любуясь причудливыми кораллами и диковинными обитателями атолла и желая видеть рядышком обнаженную Сабин. Дотошный и устремленный шиноби-джедай отлично подготовился и превосходно потрудился во время своего беглого вояжа по пяти братьям, наконец-то вымучив заветное. Сумел выявить характерные различия в сен, присущие как целым звездным системам, так и отдельным мирам, и космическим станциям до звездолетам. Однако радужного мало. Бриджер эмпирически пытался научиться погружаться в медитацию и ощущение мира примерно так же, как получилось углубиться в силу на Кашиике, чтобы прочувствовать не чаяние разумных, а природу как таковую, от климатических процессов до химических реакций, так сказать, настройка на пульсацию жизни. Без мидихлорианной эссенции выходил обидный пшик, и достойных обворовывания не посетил. Вывод известен, попытался слишком много за раз объять дел. Например, возил Эзра с собой коробку с семенами на тепличное хозяйство, лично разделил на 5 шкатулок для зарядки на каждом из 5 братьев, чтобы всходы на комсоне помогли выявить нюансы. После второго ДП-20 с инвалидами у целителя заимелся и сокровенный ларчик, пусть не лично, а опосредованно, но все-таки собранные и переданные благодарными за миллиардные инвестиции зелеными джедаями Карелли, поделившимися некоторыми наработками агрокорпуса Ордена Джедаев, содержащими повышенное количество мидихлориан, как съедобные и лекарственные виды растений, так и хозяйственные типа конопли на традиционную одежду. Эзра хотел взращивать траву для изготовления чернила и листов под взрыв теги и другие фуиндзюцу. Недельный отдых спектров друг от друга и призрака пошел на пользу судовой атмосфере. Новые впечатления затмили старые претензии и сгладили заусенцы отношений. Холодильник пополнился экзотическими продуктами и приправами, а банк данных – рецептами для них. Грузовые отсеки и трюмы, под завязку набиты ящиками с плодородной почвой и агрегатами для тепличного хозяйства на засушливом комсоне, располагающемся в парсеке от Карелианского пути между Крестовсисом и Арканисом. Слава силе, полет по оживленной и патрулируемой империи гипермагистрали обошелся без приключений, прибытие в Комсон-Сити тоже. Энтузиасты бы не осилили тепличное хозяйство без поддержки властей, в свою очередь, лижущих сапоги имперскому гарнизону. И пусть солидная часть выращенной продукции в итоге пойдет на прокорм штурмовиков, зато другая здорово улучшит ситуацию со свежей пищей для остального населения городка всего-то на десятки тысяч жителей, хотя злоупотребления и дискриминации определенно будут. Засилье коррупции с характеристики тепличного агрокомплекса заранее передали по Галанету, и к моменту прилета грузовика просохло бетонное основание с дренажными грядами под посадки и столбиками для установки каркаса под натяжку армированного прозрачного тента, рулоны с которым весили дай боже. Вот где чоппер развернулся. Легко собирающаяся конструкция под его возмущенное пиликанье, размахивание манипуляторами и проецирование голограмм установилось относительно скоро. Бригада чернорабочих справилась всего за одну смену. Спектры же не впряглись в нехитрое строительство, а отдыхали в местной контине. Зеп и Канан разыгрались в собак с местными и почесали кулаки. Самое основное прошло без посторонних глаз. Эзра при помощи Суитана смешал грязь из местного грунта и привезенной почвы, худо-бедно разложив во все гряды. Потом при помощи клонов сейлок устроил ровненькие ряды кустиков. По легенде транспортник привез не семена, а сразу рассаду плюс воду в якобы расположенных наверху баках. С учетом гендзюцу на работягах, у приемной комиссии вопросов не возникло, что теплицы радуют крепенькими всходами, а резервуары полны воды. С романтическим свиданием обломилось, хотя два самых молодых спектра охотно повеселились, всласть погоняв на фантоме и мираже, игриво охотясь друг за дружкой и умничая в рассуждениях о сенаторских перспективах повстанцев. Ночевал Эзра в одиночку на раскладном сиденье миража, поставленного им на плато у каньона с сезонной горной речкой, чтобы втихую потренироваться с Датон Дзюцу и восполнить запасы синчикры. Поутру, когда Эзра, Канан, Зеп и Сабин развлекались с компрессионной свиньей, заделавшись матерыми рудознатцами, как вдруг мощные сенсоры на хребте призрака уловили слабенький сигнал бедствия, и Гера на фантоме срочно вылетела по пелингу. Ближайший космопорт все равно был в противоположном полушарии, а свои золотоискатели в азарте отбрели на пару с лишним километров. «Призрак, это фантом, я возвращаюсь с экстра-пассажиром», — раздался в динамиках голос Геры. «Принято, фантом, ждем», — ответил Канан, только-только успевший вывести грузовик на орбиту Комсона, чтобы последовать за фантомом к месту катастрофы. «Всего один выживший или...» — поинтересовался судовой врач и разведчик, просчитавшийся с неожиданностями и потому оставивший Геру без сопровождающего клона себя любимого, поскольку всех вновь отправил под землю искать водяные линзы или каверны, был далеко и на виду, чтобы пересоздавать одного на поверхности. Вероятно, больше и не было. Межзвездный 2000 в люкс-модификации – это простой и быстрый катер с защитной маскировкой под рейсовую маршрутку. Имперский сенат финансируется стократно меньше республиканского, блеснув знаниями, длинно пояснил Канан, поднимаясь из кресла Геры. «Готовься встречать, Эзра». «Всегда готов», — ответил юноша, уже позаботившийся о готовности медпункта принять пациента, но вряд ли серьезного, иначе бы Гера по-другому себя повела. Какая-то шишка набила себе шишку, сострил Зеп, тоже понимая ситуацию. Свинья сорвала кормление свиньи, едко переиначила Сабин. Возблагодарите кафом и сэндвичем, пасмурно распорядился Старпом. Джоган ленивому доктору, пош, попросил Эзра, молитвенно сложив руки. Между прочим, свинья фугу по итогу выгула обожралась и заснула, часто пердя. Свободу бантам, лозунгом пошутил Ласет, внезапно взъерошив соседку. То-то я чую пуду, возмущенно съязвила человек, приглаживая свои волосы. Знатно переругиваетесь, по-семейному, влез Эзра со своим горьким юмором. И двое слаженно поперчили третьего. Меж тем спасенный герой-гуманоид женского пола имел загорело-желтую кожу, оттопыренные уши, орлиный нос, на лысой голове пять червеобразных отростков на манер лекк, полностью черные глаза, худощавое телосложение с выдающимися формами под зеленого цвета с золотыми узорчатыми вставками курточкой с высоким воланом воротника стойки и штанами свободного кроя, черные лакированные полусапожки, на магнитном поясе лазерный бластер с двумя дулами, для сгустка плазмы и для пучка света. Потрепанный вид подчеркивался белым пластырем неподалеку от правого виска. Перед выходом в ют дамочка потеряла сознание. КХМ. Гера едва успела подхватить оную. Сексапилен до обморока, Сабин поддела Эзру, первым встречавшего гостью. Просто сотрясение, вряд ли серьезное. Ирьонин не обратил внимания на колкость. Я возьму на руки. Бери, не стала спорить Гера. Повезло, что бортовой маячок шаттла выжил при крушении, и не поспоришь. Вскоре женщина была доставлена на койку в медпункт, где Эзра сразу убрал пластырь и вторую медузу запустил очистить одежку, от которой ощутимо пованивало немытым телом. Медицинский сканер выдал расу, Тхрадиан, встроенный Сабин распознаватель лиц сообщил личность, Надя Турал, галактический сенатор от Тхрад. Ну, физически теперь здорова и помыта, разбудить можно в любой момент, сообщил Эзра, выйдя из медпункта через несколько минут. В тебе не сомневалась, Эзра. В общем, ее имя Надя Турал, представляет Тхрад в Сенате Империи. Направлялась на Арканис, когда засбоил гипердрайв, выбросив с трассы. Дольше недели добиралась до ближайшей системы, Камсон. Вопреки сбережениям топлива, на посадку не хватило. Я помогла ей, несмотря на ни на что. Великолепно, мы нуждались в еще большем яблочке на корпусе. Едким тоном сиронизировал Кана на мишени. Зеп сидел, сложив руки на груди и спокойно ожидая решения старших. Сабин в позе нога на ногу и руки за головой слегка улыбалась, внутренне потешаясь судьбе. Империя наверняка услышала сигнал бедствия и придет за ней, продолжил Канан, поясняя свое недовольство, объясняемое предательством Галла Трейвиса. Садим в Камсон-Сити, пожал плечами Эзра, делясь мнением на взгляд Геры. Главное, чтобы Зеп не успел ей улыбнуться, а то пластырь возвращать придется, пошутила Сабин. Меня это возмущает, но ради шанса завербовать я готов, изрек Ласет, имея жизненным мотивом свержение империи, для чего нужны гуманоидные союзники, ущемляемые новым порядком, ставящим людей во главе угла. Надежда победить есть. Прости, любовь, они высказались, Гера победно глянула на хмурого Канана, выдавшего. Потом не говорите, что я не предупреждал, выставив давно не стриженную бородку, набычился рыцарь-джедай, давая понять, что ментально воздействовать силой не намерен. Он считал, что именно сенаторы довели республику до империи и повинны почти во всей крови, льющейся в галактике, потому испытывал неприязнь. Вернемся за ее вещами. Маячок уже потух, но фантом помнит координаты. С этим словами Твиллика встала со своего плетеного кресла и направилась в рубку. Имперский шаттл в красном цвете экспресса по-прежнему оставался зарывшимся носом в песок и никем не тронутым. В салоне царила разруха и беспорядок крушения. Сбор вещей много времени не отнял, галактическая сенатор путешествовала скромно. Чего добру пропадать, обобрали, в том числе прихватив хранилище данных, дроида-пилота с отлетевшей головой и всех четырех протокольных телохранителей, банально отключенных и разряженных в ноль на нужды шаттла. Почему ее никто раньше не подобрал? Зеп озадачился, перетаскивая тяжести на репульсорную тележку. Задаюсь тем же вопросом, буркнула Сабин, роясь в бортовом компьютере. У спецмаячков обычно свой аккумулятор с питанием на год, как минимум. Думаешь, Сабин, покусившийся оставил следы тихого устранения, поинтересовался Эзра, придирчиво выбирая предмет для силового приема телеметрия. Нет, Просто хочу достать для фантома привилегированную сигнатуру сенаторского корабля», — с превосходством усмехнулась технарь. «Ау, класс!» — восхитился Эзра вместо похвалы, что отвесил бы ей раньше. Юноша уже уяснил, что Сабин комплименты не жалует, особенного от него самого, хотя от того же Лэнда млела, пусть и нарисовала потом на него карикатуру с образом секси-певца на фоне толпы грудастых поклонниц, тащащихся от губ бантиком. Теория заговора хороша, ребята, только неисправность в гипердрайве на самом деле может выкинуть в парсеке от трассы, а энергию с маячка могли перебросить на дефлекторы ради пролета сквозь облако Арта. Тем временем Чоппер со скрипом согласился подзарядить собратьев, разумеется, в счет копирования их банков данных и программного обеспечения. До Камсон-Сити быстрее было через орбиту, туда призрак и вернулся, но лететь в стольный град погодил, сперва танцы вокруг сенатора. «Ох, где я?» Изображая немощь, дамочка, успевшая очнуться и оглядеться до открытия дверей, взялась за голову, не обнаружив и следа от удара лбом, как пропал и запах, наверняка удаленный санационным душем, на котором сама экономила. «Здравствуйте, сенатор. Хотите выпить, перекусить?» Ласот с вытянутой рожей как мог изобразил официанта с курящейся кружкой кисельного взвара на основе кафе и лекарственных трав, благоухающих зеленой стеной в его сезрой каюте. После испытанных ужасов дна Корусанта он дал свое согласие на стены релаксации. Придя в себя вне имперских стен, женщина пугливо вскрикнула, уставившись на громилу, в циркуляре не менее скверно охарактеризованному, чем тощая и улыбчивая девица с патентом головореза. «Видишь, я говорила тебе не улыбаться». Появившаяся из-за ласотской спины Сабин взяла горячую кружку из полосатой лапищи и сунула ее в желтые ручки. «Не улыбаюсь», — с постной рожей возмутился Зеп. «Вы недолго пробыли в отключке, ваши раны исцелены, напиток поможет взбодриться». Девушка постаралась говорить мягким тоном, зная по наполненности картриджей пищевого синтезатора в шаттле, что питалась Надя нормально. «Мы висим над местом крушения вашего шаттла, ваши вещи уже собраны из обломков». Смотрящая волком женщина молча и терпеливо выслушала, прикрыла глаза и надтреснуто выговорила. «Мои руки и ноги не связаны. Думаю, вам нравится исполнять игры разума перед пыткой пленников. Вы здесь не пленница, и мы не применяем пыток, чтобы не врала империя». Сабин старалась быть приветливой ради успеха операции. «В это трудно поверить. Пока я здесь, приму все меры для побега», — угрюмо ответила Надя, которая была всего раза в два старше девушки перед ней. «Если захотите сбегать в освежитель, Турал, он сразу налево от медпункта», — криво улыбнулась Сабин. «Идем, мой полосатый друг, даме нужно отлить. Если не будете пить, сенатор, оставьте лекарственное средство для других». «Все верно», — понял Зеп, развернулся и вышел.